Глава 13. Тулум. Похожие на десам, только большие конвертики из бледного теста горкой лежали на пластиковой тарелке. От них шел густой пар, но Эльдар не обращал на еду никакого внимания. Он придавил тарелку стопкой синих купюр, грозивших разлететься по всему крыльцу, закусочной от порывов ветра, и с прищуром глядывался в мутный экран моего телефона. «Еда остынет», — напомнил я. Он безразлично пожал плечами. «Этот чат никогда не видел ничего подобного. Человек, который это сделал, — большой гений, если такое вообще возможно. Электронная копия мертвеца». «Полегче», — предупредил я. Эльдар виновато пожал плечами. «Извини, подружка?» «Жена. И ты хочешь, чтобы я взломал этот чат или нашел человека, который это сделает?» «Я думал, что твоя дерзкая девочка может. Самара Олан». «Навел справки». Эльдар уклончиво качнул головой. «Не хочу, чтобы она видела», — объяснил я. «С этого бы и начал. Поищу. Что еще? Таблетки, крикеры, чтобы скоротать время». Я промолчал. По улице проехал зеленый фургон, подняв за собой облако пыли. На брезенте красовался полувыцветший знак пограничной службы. Эльдар что-то сказал насчет облавы в течение часа, но я пропустил это мимо ушей. «Это будет стоить денег», — предупредил Эльдар. «Таких?» — я указал на стопку под горячей тарелкой. «Илоские рубли. Тут на границе обычное дело». «Ладно, тогда еще вот что». Я показал фотографию ампулы. Эльдар с сомнением взглянул на меня, потом снова на снимок. «Сколько нужно, бедняги?» 4 ампулы для начала». «Хорошо». Эльдар забрал тарелку и пачку денег и засобирался. «Стой, не все. Мне нужно девушку найти». Эльдар поставил тарелку обратно. «Я думал, ты со своей. Но не вопрос. Тайку, Хань, Элоск, Туранку. Как ты догадываешься, у меня есть каталог». «Конкретную девушку», — перебил я. «Ее выкрали вчера ночью прямо из номера. Кто-то из местных, само собой. Ни следов, ни требований. Избежать сама она сможет вряд ли. Она лань». Монгольские глаза Эльдара сверкнули. «Когда я говорил, что можно обращаться ко мне, я не имел в виду сразу столько запросов. Не то чтобы я против, но это будет стоить больших денег. Если кто-то увел у вас лань в Тулуме, он знал, что делает, товар редкий, и найти концы будет непросто. Я бы попросил предоплату». Он назвал сумму, от которой у меня не было и десятой части. Я порылся в карманах и выудил социальную карточку. «Слушай, есть только это. Совсем недавно продлена подписка уровня Си. Чуть больше, чем 11 месяцев. Пароль на перерегистрацию Сяо написан на обратной стороне». Эльдар с сомнением повертел в руках пластик. «Ты предлагаешь мне пожить в Яндаше почти год. Что за чертов праздник? В чем подвох? Это барак на окраине?» «Малый Сычуань, карточка настоящая, можешь проверить». Эльдар сунул карточку в карман и пожал мою руку. «Чем меньше времени ты будешь искать лань, тем больше проведешь в своей новой квартире», — добавил я. «Знаешь что? По рукам. Найдем мы твою куклу. Уколы завезу завтра. Заводскую упаковку не обещаю, но все будет по-честному, учти». Он, наконец, поднял тарелку с остывшей едой, оперся на перилы и принялся жевать, близоруко всматриваясь в пыльную улицу. Изредка проезжали машины, подпрыгивая на кочках. Тень от часовой башни, венчающей здание вокзала, протянулась к нам темным пальцем. Лавки на другой стороне улиц облепили мигранты с еще не просроченными транзитными пропусками. Они медленно просыпались, щурясь от солнца и крутились затекшими шеями. Еще один потраченный день из стремительно тающего календарика. Кому-то хватит времени даже взглянуть на Яндаш, а кого-то выдворят навсегда уже сегодня. «Тоскливо, верно?» — спросил Эльдар. Он жевал свои манты и щурился от дыма моих сигарет. «Тут мог бы быть чудесный городок, если бы не граница. и заметил про себя, что слово «чудесный» вообще неприменимо ни к чему всеболии. «Но тут есть много потрясающих вещей», — продолжал Ильдар. «Я буду скучать по ним целых 11 месяцев. Что думаешь, тут не почему тосковать? Разве что по пыли и грязи?» Он засмеялся. «Да, Тулум похож на болото, и он засасывает тебя, сколько бы юаней или рублей ты ни носил в кармане. Свойство всех приграничных городков». «Слушай, ты даешь мне рекламу? Уговариваешь тут остаться?» — спросил я. «Нет, просто поддерживаю разговор. Ты слышал об эффекте Инумо? Говорят, что его корни где-то здесь. Впрочем, любой захолустный городок претендует на это не меньше». «Слышал, но никогда не проверял?» Ильдар серьезно кивнул. «Я проверял. Оно работает. Самая засекреченная информация в Сиболе или даже на всем Востоке. Говорят, что это какой-то проект правительства или корпораций. Настолько защищенный, что любые запросы о нем немедленно стираются, даже само слово под запретом. Я пробовал создать папку с именем Инумо в своем ноутбуке. При первом подключении к сети она исчезла. Пробовал набирать текст с вкраплениями этих слов. Стоит выйти хотя бы в локальную сеть, слова пропадают прямо из текста. Что думаешь об этом? Ты же был полицейским, должен знать такие вещи». «Я был упаковщиком». Сунув окурок в переполненную урну, я хлопнул Ильдара по плечу. «Найдешь меня в гостинице, как что-нибудь узнаешь. И поспеши, будь добр. Ты теряешь время, которое мог бы провести в Яндаше». «Начну, как только доем», — пообещал Ильдар и снова уставился в конец улицы тоскующим взглядом. Скорее всего, некоторое время он смотрел вслед мне, прокручивая в мозгах возможность бросить все и отправиться в Яндаш прямо сейчас. Осуждать я его не мог. Мне самому не хватало неоновых высоток и опутанного проводами неба. Никогда не думал, что буду скучать по всему этому. Впрочем, Марсель однажды говорил, что ностальгия — довольно сильная и гадкая штука. Только у него она была, каким бы странным это ни казалось, по местам, где он еще не был. Он говорил, что его Дао — это Дао, и смеялся, опираясь на трость. Интересно, бывал ли он в Тулуме? Если и так, то этот городок вряд ли отпечатался в его памяти. «Тут мог быть чудесный городок, если бы не граница». До отеля оставалось шагов 200, но я шел в другую сторону. Вряд ли Алина была бы рада меня видеть, хотя сейчас как никогда стоило держаться вместе. Когда мы поняли, что Лань действительно украли, она немедленно обвинила в этом себя. Уж лучше бы просто заплакала. Ее слепые глаза все еще могли щуриться. Она торопливо подключала к очкам провод, выдернутый из телевизора и частично из стены, через видавший виды переходник. Картинка на экране зависла, а в стеклах очков Алины запрыгали синие строчки. «Что ты задумала?» — спросил я. «А на что похоже?» Сквозь пыльные занавески пробивался рассвет. Алина сидела на шатком стуле и готовилась войти в хризантему. «Не лучшая идея», — сказал я. Она сорвала с себя очки и теперь смотрела на меня слепым взглядом. «Я слушаю идею получше». «Ильдар?» «Еще один проходимец — именно то, что нужно сейчас. Спроси у него заранее, не он ли отвлекал нас зрелищами, пока его дружки шарили в номере. Если скажет, что нет, верь на слово. Вроде бы частный человек. И таблеток купи в знак вечной дружбы». «Прости, а что ты хочешь найти в хризантеме?» — развел руками я. Она не ответила, нацепила очки и отвернулась. Луч солнца пробрался в щель между занавесками и заскользил по дощатому полу. Коснулся крашеной стены и выхватил из полумрака рисунок. Кто-то разрисовал стену прямо поверх акриловой краски, которой была замазана шершавая штукатурка. Пушистые облака, расправившие два крыла пристроек здания незнакомой станции с конической крышей, странная двойная водонапорная башня из кирпича, двускатные домики и плоский круглый фонтан. Видимо, одним из постояльцев был художник, в порыве вдохновения исписавший унылые стены. Хозяин же мотеля справедливо решил, что оставить как есть будет дешевле, чем покупать банку краски и возвращать номеру первозданный вид. Я пригляделся к зданию станции на стене. Название города явно было написано с ошибкой. «Мне будет спокойнее, если ты уйдешь», — сказала Алина. В ее очках проявился знакомый цветок, готовый вот-вот пропустить в омерзительный мир. «Просто скажи, чтобы я ушел». «Уйди, пожалуйста!» Улицы Тулума были похожи одна на другую. Но заблудиться не получится. Аэростаты всегда на северо-западе, а колючая стена опоясывает город неровной дугой. Я зашел в бар, попросил самой дешевой еды и пива. Хмурый бармен сунул мне под нос холодную тарелку и исчез, не дожидаясь, пока я отыщу в куртке мятые купюры. Я протер рукавом разбитый экран телефона от вездесущей пыли. Комиссар не отвечал, только длинные гудки, глубокие и глухие, как туннели яндашского метро. В чате тоже было тихо, словно Марта забыла обо мне. Если бы бот мог обижаться, я решил бы, что именно это и произошло. «Привет», — написал я. «Привет», — показалась через минуту скупая строчка. Неловкость, словно после долгой разлуки. Я закрыл глаза и попытался представить Марту живой, хотя бы в том красном платье, как на фотографии, но видел ее почему-то только в белом ханьфу. Традиционная китайская женская одежда. И она не улыбалась, смотрела серьезно и выглядела старше, словно человек, оставшийся лишь в воспоминаниях, может стареть. Ее волосы были убраны назад, открывали маленькие смешно торчащие ушки. Белая полоска старого шрама на лбу теперь была видна от того, что образ ее не менялся, как бы я ни хотел, я начинал злиться. «Ты не писала мне?» «Ты тоже». «Я не мог». «Я знаю, ты был в большой опасности. Ты сейчас в ней, но все же нашел минутку. Я рада». «А я рад, что ты больше не просишь купить новый тариф». Она ответила не сразу. Я успел на минуту закрыть глаза и все же представить ее в красном платье, в том, в котором она была, когда мы так весело и бессовестно устроили подобие нашей свадьбы. Когда из гостей был лишь Марсель, а из подарков только красные пионы. Марта не верила в свадьбы. Брак казался ей фальшивкой. Такой же, как вроде бы обещавший бесконечное счастье брак ее родителей. Но она не могла отказать себе в удовольствии надеть красное. Я мысленно возвращал ей это платье. Но оно только проступало алым сквозь ханьфу, как пятно крови. «Ограничение снято, Кирилл». Все же Ильдар не такой проходимец, каким кажется. Сделал дело, и довольно быстро. «И теперь мне нет нужды писать тебе каждый день». Я не сразу понял эту строчку, скорее я отказывался понимать ее. «Ты просила оформить тариф, чтобы уйти, да?» «Я не понимаю». Она помедлила с ответом. Ровно столько времени, сколько у живой Марты уходило на то, чтобы улыбнуться и коснуться моей щеки ладонью. «Ответь мне на вопрос. Ты словно живая. Только один. Кто я для тебя? Шень или По?» Мне нечего было ответить на это. «Если Шень, дай мне раствориться, если По, отпусти из долины желтых источников». Шень и По — две души человека, согласно китайским традиционным верованиям. Шень — светлое духовное начало человека, растворяющееся в небе. По — темный дух, призрак человека, некоторое время видимый людям, но позже тоже покидающий мир. Долина желтых источников — прибежище темных духов в китайских традиционных верованиях. И чат закрылся сам. Хотя такого быть не должно. Мои иероглифы зависали в нем и оставались непрочитанными. Я растерянно смотрел на телефон, пока его экран не загорелся вызовом с незнакомого номера. «Слушаю». «В общем, босс, дело плохо», — голос Ильдара. «Я привез ампулы, куда ты просил. Достал пораньше. Твоя подружка в отключке, и, похоже, что-то серьезное. Кажется, гуляла в Хризантеме, ей досталось, может, даже от ресторатора. Я бегу, вы где? Еще в отеле. Оставив купюру под пустой тарелкой, я бросился к двери и налетел на офицера в зеленой форме. Из-под его фуражки торчал наушник. Не экутер, обычный наушник. Усталый взгляд офицера скользнул по моему небритому лицу. Он остановил меня, ткнув в грудь, раскрытой ладонью. Второй патрульный без погоны в высокой фуражке появился за его спиной. «Мигрант?» — спокойно спросил офицер, равнодушно оглядывая пустой бар. «Нет, я...» «Дайте социальную карту». По привычке я начал рыться в карманах, но счастливое лицо Ильдара с моей карточкой в руках вдруг всплыло в памяти. «Постойте, я, кажется, в отеле». Обойти не получилось. Офицер крепко впился пальцами в мое плечо и смотрел так, будто до тошноты устал от подобных историй. «Ладно, всего лишь двое». Я толкнул офицера в сторону, ныряя в открытую дверь, но за что-то зацепился. Это патрульный пытался поймать меня за край куртки. Сжав кулак, я повернулся к нему. «Чёртовы шокеры!» Шею словно обварило кипящим маслом. Потолок качнулся, но вдруг резко превратился в грязный пол. Длинные белые рукава ханьфу развивались в потоках ветра, и между ними, рассекая воздух, мелькала красная лента. Я не мог разглядеть лицо, но мне казалось, что это Марта или Алина. Как только я пытался вглядеться в черты лица, дикий танец ветра хлестал по моим глазам полосками ткани. И мне оставалось лишь следить за изящной пляской запястий и тонких кистей рук. Наконец ветер унялся, девушка стояла, прикрыв лицо руками, длинные рукава опали, лента опустилась к ее ногам. Я был в паре шагов, смотрел внимательно на изящные пальцы, между которыми сочился любопытный взгляд. Алина могла так смотреть, но и Марта тоже. Ветер поднялся снова, он почти сбивал меня с ног, пытался сдернуть с меня старый грязный плащ. Но белая одежда девушки была неподвижна. Она вдруг отдернула руки от лица, и я увидел, что это Лань. Я открыл глаза. Дикая боль в голове и в шее заставила прищуриться снова. В маленькое окно камеры под потолком рвался закат. В ржавых лучах бешено вертелись пылинки. Теплый ветер шевелил ленты с налипшими полужирными мухами. За дверью с решетчатым окошком было тихо. Виднелся коридор и другая, такая же дверь напротив, откуда-то из недр здания доносилось неспешное шуршание бумаги, будто кто-то методично перелистывал справочник или в сотый раз перечитывал газету. Отлично. Только этого не хватало. Оказаться в камере без документов и, скорее всего, уже с проставленной в деле галочкой «Сопротивление властям». В том, что я в камере, сомневаться не приходилось. Что ж, по крайней мере, без соседей. Гнутая кружка на цепочке под ржавым краном безраздельно моя. Я умылся, попил странный на вкус воды, потрогал шею, горело огнем. Кто-то догадался залепить ожог пластырем. Позвал охранника, удивляясь, каким незнакомым и хриплым стал мой голос. Ожидаемо никто не пришел, но шелест все так же монотонно нарушал тишину. «Просто чудесно!» Присев на край лежанки, я порылся по карманам, выгребли все, и, конечно, телефон, из связи теперь только хрипло поорать в окно. Вечерело, но меня никто не искал, хотя догадаться, куда я мог пропасть, было несложно. И, видимо, комиссар так и не появился в городе, но больше беспокоила Алина. Ильдар сказал, что ей совсем плохо, прежде чем я угодил сюда. Оставалось надеяться, что уколы у него были с собой. Хотя, как знать, что там с ней сделал ресторатор в этой чертовой хризантеме. От бессилия и злости я сжимал и разжимал кулаки, суставы пальцев противно похрустывали, на тыльной стороне ладони виднелась неглубокая царапина. Выбраться. Разумеется, не стоило и пытаться сбежать отсюда напролом. Собственно, и толкать офицера было плохой идеей. Тут на границе нет всепрощающего комиссара, который разве что начистит морду при встрече. Стоило позвать охрану еще раз, попросить пригласить начальника смены. Объясниться, извиниться, сделать хоть что-нибудь разумное, чтобы добраться до гостиницы сегодня, а не через 5 лет. «Ты слишком стараешься», — сказал бы Марсель. Присел бы на край лежанки, провел по грязной стене ладонью и брезгливо отряхнул пальцы. «Очень смешно», — ответил бы я. «Смотри, как нужно», — ответил бы он, и через 5 минут стоял в коридоре с бумагой об освобождении. И что-то магическое, неуловимое произошло бы в эти 5 минут. Часть той великой непостижимой власти, которой он управлял всеми вокруг и даже мной. Кроме Марты. Только она не была его пешкой, мелкой фигурой в этой древней индийской игре. Но Марсель — дурацкий труп в крематории. А я тут один, с желанием переломать себе кости и просочиться сквозь прутья решетки. Пожалуй, я бы получил 100 цветов за такой эффектный побег. 100 цветов — китайская народная кинопремия. «Третья дверь!» Донеслось из коридора, потом раздались шаги. Незнакомец остановился перед дверью моей камеры, и в решетчатое окошко я видел только пуговицы кителя и аккуратный галстук. Паршиво, комиссар галстуков не носил. «Лим, какого черта ты делаешь, упаковщик?» Визгливый голос Марка не спутать ни с каким другим, его узкое лицо показалось в окошке. Свет искрился на свежевыкрашенных розовых висках. Я заметил, что одну бровь он разделил на 3 разные по длине полоски. «Хренов пижон!» «Марк, комиссар с тобой?» «Ему нечем заняться, кроме как вытаскивать из камер кретинов вроде тебя». Я промолчал. «Знаешь, это смахивает на дежавю. Читал такое выражение в одном журнале. То метро, то вообще Тулум». «В журнале для засранцев», — уточнил я. «Верно, спецвыпуск». Я поднялся и запахнул куртку. От меня несло плесневым запахом лежанки. «Ладно, ты меня заберешь отсюда?» Марк пощелкал языком. «Не так все просто. Это пограничный город. А ты, как тут пописывают в документах, угрожал жизни капитану пограничной службы. Это тебе не помощника комиссара засранцем назвать. Тут дело посерьезнее». «Сколько?» — уточнил я. «До вечера подожди». Я показал рукой на закат, льющийся из окна под потолком. «Еще 2 часа. Я бы до утра тебя тут поберег, но, боюсь, комиссар не обрадуется такой заботе». «Дай мне поговорить с ним». Марк развел руками. «С телефоном сюда нельзя, извини. Даже мне нельзя». «Ладно, там, в отеле. Тут один отель найдешь. В общем, там Алина. Ей плохо». «Дай-ка угадаю, 2-ю подружку ты потерял?» «Ты был у нее, как она?» Марк посмотрел куда-то вглубь коридора. «В норме. Связалась с комиссаром, а он со мной. Мне пора идти. Через 2 часа постараюсь тебя вытащить, но если не получится, к утру точно». Он ушел так же торопливо, как и появился. Оставил меня наедине с ползущим по стене неровным прямоугольником света. Марта качала ногой и внимательно следила за тем, как тонкая кисточка скользит по белой бумаге. Изредка она возвращалась к недопитому кофе, виновато улыбаясь. Ее волосы были убраны назад и заколоты коралловыми шпильками. Кроме длинной челки, нависающей над озорными глазами, белое платье обтягивало бедра, в разрезе виднелась острая коленка. Марта заметила, как мелкая капелька сорвалась с края чашки и полетела вниз прямо на тонкий шелк. «Вот черт!» — тихо сказала она и поставила чашку. Марсель одобряюще улыбнулся и сделал вид, что все в порядке. «Не волнуйся, я не буду рисовать это пятнышко. Оно останется за пределами картины». «Да неважно», — в голосе Марты слышалась досада. «Я-то буду помнить, что оно было». «Мы просто уберем это из памяти. И ведро краски на голову тому, кто вспомнит об этой несчастной капле. Что скажешь, Кирилл?» Я отвлекся от документов, которые следовало просмотреть к следующему утру. Взмахнул рукой, голубоватые прозрачные листочки свернулись, покинули пространство передо мной и улетели в недра планшета. «О чем вы?» «Твоя жена хочет платье в кофейную капельку, но сомневается. А я говорю, что это будет писком моды в следующем сезоне». Марта схватила шелковую подушку и метнула в Марселя, тот едва успел подхватить на руки портрет. «Поосторожней с шедеврами, принцесса. Его с нетерпением ждут в Джунгом и Шугуань, музей изобразительных искусств Китая». Я заглянул через его плечо. Урна его ждет с нетерпением. На желтовато-белой матовой бумаге неровными цветными мазками искрились белые ноги, плечо, незавершенная рука и даже чашечка кофе. Лицо было очерчено ровным овалом и еще не получило деталей. Ни отчетливых и ярких, ни таких же смазанных, как остальные. Тот самый странный стиль инсянпай из глубин Европы — импрессионизм. Кисть Марселя на мгновение зависла над бумагой. В тишине глухо стукнула чашка о край фарфорового блюдца. Плотно сжав губы, Марта смотрела на свои длинные пальцы, между которыми расплывалось и светлело на белом шелке кофейное пятно. «Вы чрезмерно предвзяты, Кирилл», — вздохнул Марсель. «И совершенно ничего не понимаете в творчестве. А теперь помогите жене переодеться, и мы продолжим, пока моя муза окончательно не отправила меня куда подальше». Марта поднялась, поправив платье и подтянув его к коленкам, прошла мимо меня, слегка задев плечом. Ее кожа была прохладной и гладкой, как тот шелк. «Давай в другой раз», — она коснулась пальцами края картины, но даже не взглянула на нее и заспешила к приоткрытой двери. Марсель пожал плечами и принялся отмывать кисти. Недописанный портрет смотрел на меня пустым овалом лица. «Я страшно голоден», — заявил Марсель. «Сейчас мы пойдем и пообедаем в ресторанчике Юнцай. В полутора ли отсюда. Там подают лучшие вонтоны за пределами Поднебесной. Я могу гарантировать это фалангой мизинца, если недостаточно моего слова». Я оглянулся на захлопнувшуюся дверь. «Подождем Марту». «Нет, мы пойдем вдвоем и заодно договоримся о столике на пятницу. Ты же не забыл про важный для нее день — окончание курсов? Не забыл, верно?» «А ты?» Марсель издал свое долгое «ха» и показал рукой на картину. «Думаешь, я зря заплатил за трехнедельные курсы живописи, или ты считал, что я с рождения прекрасно рисую что-то, кроме трехногих жирафов?» Незавершенный портрет пугал своей безликостью. Наполненное пустотой ожидания между чашкой и... Мне казалось, что справа тоже что-то должно быть. «Я все испортил, да?» «Тем, что рассматривал рабочие документы в голографическом режиме дома. Скажу честно, это лишнее. Я заметил там пару трупов». «Перестань, ты знаешь, о чем я?» «Понятия не имею, зато я точно знаю, что подаришь ты». Он осмотрелся и извлек из портфеля узкую белую коробку. В ней поблескивал хромом тонкий изящный экутер. Такой модели я не видел никогда. «Видал? Спецзаказ». Я устало взглянул на Марселя и закрыл коробку. «Слушай, давай это от тебя, я поищу что-нибудь сам». «Разумеется», — выдохнул Марсель и стукнул пальцами по коробке. «Сам, значит, сам. Ты знаешь Марту куда лучше меня». Он подхватил сумку и направился к двери. «Подожди, ты забыл картину». «А это не моя», — улыбнулся Марсель. «Это ее». Он смотрел на меня и хотел сказать что-то еще, но не решался. Желтый свет из больших окон растворял его силуэт, делал тонким, темным призраком. Закатное солнце, яркое, словно хочет сказать все, что не успело за день, своими последними лучами. Его лучи на моей стене уже почти погасли. В окно под потолком виднелся кусочек красного неба. Я вновь и вновь доставал из памяти образ той картины, на которой не было ни пятнышка, кофе на платье, ни лица. Но жестокая память снова и снова помещала в овал закрытые глаза мраморной девушки Магрита. Со скрипом провернулся ключ в ржавом замке, и я подскочил, готовый увидеть неприятное лицо Марка, подхватил куртку и даже успел натянуть один рукав. В дверях стояли два офицера. Они равнодушно смотрели на то, как я застегиваю молнию. «Комиссар связался с вами?» — спросил я. Лейтенант без фуражки рассеянно взглянул на меня и кивнул в сторону двери. «Идем», — сказал второй. Руки не скрутили, уже хорошо. Значит, Марк объяснил, кто я и зачем здесь. Надеюсь, что не вдавался в подробности. Открылась дверь, за ней другая. В темном коридоре их оказалось три. За последней ослепляла темнотой окаймленная полоской заката ночь. Мы шли по сухой траве вдоль длинного забора. На фоне неба темнела башня, над которой смертельными светлячками кружили красные огоньки дронов. Далеко у подножья холма лизнул голую землю луч прожектора, выхватив чахлые кусты, и пополз в сторону близкой границы. Шорох подошв за моей спиной давно стих. Я вдруг понял, что стою совершенно один посреди места, которое здесь называется «Тир».